Глава 4. Москва. Кабинет главы государства. То есть вы хотите сказать, что вся операция на Данте пошла вообще непредвиденным путем? Поднял взгляд от бумаг президент. Да, кивнул министр обороны. Такого развития событий не мог предусмотреть никто. Но в этом есть, пожалуй, определенные плюсы. Например, перешедший оттуда корабль по самой клотик забит крайне интересными вещами. По самой... что? Простите, загружен до верхушки мачты. Понятно. И что же там такого имеется? Станки, энергоустановки, генераторы поля, материалы по их созданию. Он, наш главный академик, туда просто с головой нырнул и назад вылезать пока не собирается. Да, согласился глава государства. Я прочитал его отчет. Если оттуда убрать восторженные эпитеты, то его можно безболезненно сократить почти наполовину. Подождите. Вот он во всем разберется, так целую книгу сразу же напишет. Ну, книга — это, конечно, хорошо. А нам-то сейчас что делать? Два судна снабжения туда мы отправили, согласно ранее утвержденному графику. Но сейчас, проанализировав доклад начальника экспедиции, я склонен пересмотреть планы поставки и сделать упор на авиацию и, возможно, подводные лодки. Почему? Потому что это пока единственное, в чем мы безоговорочно превосходим вайнов. Если удастся нанести удар по верфям, но это, к сожалению, ничуть не уменьшит того количества кораблей, которые уже сейчас бороздят наш океан. Какова обстановка на сегодняшний день? Министр помрачнел, перевернул несколько страниц в своей папке. Тут поводов для веселья не просматривается. Только за последний месяц отмечено порядка 20 случаев таинственного исчезновения как торговых судов, так и военных кораблей. А конкретнее? Флот США потеряна связь с двумя патрульными кораблями, одним судном береговой охраны и тремя торговыми судами. Соединенное Королевство. Бесследно исчез новейший фрегат «Уро», два вспомогательных судна военно-морского флота и два корабля, перевозивших военное снаряжение. «Уро. Управляемое ракетное оружие». Похоже, что вайны взяли курс на целенаправленное уничтожение британского военного флота. Из воды удалось поднять двух моряков и одного офицера. Вставил реплику глава ФСБ. Они сообщили крайне неприятные новости. Вайны расстреляли в воде всех уцелевших. Охота за ними продолжалась около получаса. Эти сведения, по вполне понятным причинам, не стали достоянием общественности. Там вообще сейчас тихая паника. Англичане реально в растерянности. Такого не было еще никогда. МИД? Президент повернулся в сторону доселе молчавшего министра иностранных дел. «У нас пока все по-прежнему. Происходит осторожный зондаж на предмет оказания помощи с нашей стороны. Но нервничают, и поэтому допускают непростительные промахи. Раньше такого не было». «Переживут», — отрезал хозяин кабинета. «Военной поддержки они от нас точно не получат. А высказать сожаление?» «Это-то мы завсегда», — кивнул глава МИДа. «Язык без костей еще и не такое выдержит». «США? Тут интереснее. Направляют к нам официальную военную делегацию. Предмет обсуждения ясен пока не до конца, но полномочия у них впечатляющие. Опять просят пушки, готовы купить сразу 100 штук». «Где мы им столько отыщем-то?» — удивился глава Министерства обороны. «У самих столько нет. В смысле, свободных нет. Три десятка батарей береговой обороны без стволов стоят». «Ну, с ними все ясно», — кивнул президент. «А Япония, Китай, там что происходит?» Японцы спустили на воду три монитора береговой обороны, по факту хорошо вооруженные канонерские лодки. 12 стволов крупнокалиберной артиллерии. Серьезно? Броня... Тут уже не так весело, но средним калибром их не взять. Вполне могут выступить в качестве кораблей поддержки на Ковален. Закончено формирование дивизии морской пехоты. Вот вам и десант. Конлодки хорошо прикрыты и от атак с воздуха. Помимо этого, заканчивается срочное переоборудование нескольких фрегатов в корабли ПВО. «Совсем всякий стыд потеряли», — пробормотал хозяин кабинета. «То есть они открыто готовятся оказать помощь черным кораблям?» «Не то чтобы совсем уж открыто. Там по этому поводу такая дымзавеса развернута», — покачал головой глава ФСБ. «Но по факту, да». «Подкиньте эту информацию американцам», — распорядился президент. Вот, кстати, неплохой аргумент для их делегации. «Сделаем?» «Китай», — перевернул еще одну бумагу генерал-полковник. Там отмечены не только необъяснимые исчезновения кораблей и катеров, зафиксированы также и 3 артиллерийских обстрела строящихся оборонительных сооружений с большим количеством жертв и разрушений. Но пока никаких обращений к соседям. Молчат. Хотя к немцам уже стучались, мол, что там насчет пушек крупного калибра? Не продадите ли излишки? Но те завалены нашими заказами еще года на 3 вперед, вынуждены были вежливо отказать. По линии нашего министерства, отметил министр иностранных дел, Германия направляет сюда большую делегацию. Официально на предмет углубления и расширения торгового сотрудничества. Но вот в ее состав включены сразу 3 серьезных специалиста уже несколько иного профиля, с погонами на плечах. «Что ж», — кивнул глава государства, — «пообщайтесь с ними. Там народ весьма не глупый и просто так посылать в загранкомандировку своих генералов не станет». В мире действительно кое-что изменилось. После разгрома британской военно-морской базы черные корабли открыто нигде не появлялись. Но это совершенно не означало того, что они прекратили свою деятельность. Упомянутые в докладе президенту случаи являлись всего лишь верхушкой айсберга. Истинный масштаб происходящего не видел никто. Тревогу забили страховые компании, количество обращений по страховым случаям начало неуклонно возрастать. И это никто и никак пока объяснить не мог. Маститые эксперты только разводили руками, не прослеживалось пока никаких закономерностей, суда просто переставали выходить на связь, после чего их более никто и нигде не видел. Ладно, корабли, исчезал и груз. Высланные в опасные места патрульные корабли ничего не обнаружили, а кое-кто из них исчез аналогичным образом. Бизнесмены недовольно заворчали, нажали на все доступные кнопки и в больших кабинетах поняли, дальнейшее замалчивание проблемы ни к чему хорошему не приведет. Но были и другие кабинеты. В некоторых тоже сидели умные люди, что самое главное, не бедные, желающие немного прирастить свое состояние. А каким способом — это уже не столь важно. От них никто и не требовал немедленного принятия каких-то конкретных решений. Напротив, им платили деньги за то, чтобы таковые решения не принимались бы как можно дольше. И в самом деле, зачем волновать народ какими-то там россказнями про неведомые черные корабли? Ну, были, постреляли по кому-то. Но все это уже в прошлом, а вот очередной секс-скандал с очередным министром, по странному совпадению, особо волновавшимся по вышеуказанному поводу, это гораздо интереснее. И пикантнее. И напрасно удивлялись некоторые чиновники странной глухоте своего руководства. Там тоже, между прочим, живые люди сидят. И они именно потому там и сидят, что умеют читать между строк и правильно понимают некоторые намеки. Они будут понимать? У нас демократия, незаменимых нет, все имеют равные возможности. Всегда можно избрать или назначить нового человека, умного и умеющего слушать. Так что конкретная команда военным пришла далеко не сразу. И вот тут... Нет, никто не объявил тревоги и не вывел танки из ангаров. С кем прикажете ими воевать? На суше все спокойно. Но вот определенные приказы конкретным частям отдали. И самолеты стали вылетать на дежурство с полным боекомплектом. Они, по правде сказать, и раньше были далеко не беззащитными, но вот боевые ракеты класса «воздух-корабль» им не подвешивали достаточно давно. При обнаружении неопознанных военных кораблей в зоне патрулирования атаковать бортовым вооружением и уничтожить. Кратко и очень страшно для тех, кто правильно понимает глубинный смысл подобного приказания. Мы кому-то объявили войну? Что вы? Кто мог сказать вам такую глупость? Но уничтожение чужого военного корабля — это неприкрытый акт агрессии в отношении государства, повод для объявления войны. Но вам же ясно сказано, неопознанных, а много их тут у нас ходит. В смысле, тех, чью национальную принадлежность невозможно установить. Да не так, чтобы много, разве что пираты всякие. Вот, сами же это слово и сказали. Пираты. Мы боремся исключительно с ними. И понеслось. Как-то очень быстро пошли ко дну некоторые неприятные кораблики. Не совсем, правда, военные, но определенные неудобства они тоже доставляли. Возили там всякое. Или всяких. Короче, крайне неудобные и доставлявшие сильную головную боль. И что странно, обычно немедленно реагировавшие на такие случаи, да что там на стрельбу, на простой досмотр такого судна, свободная пресса на этот раз словно воды в рот набрала. Перестали отвечать телефоны редакторов, внезапный склероз поразил некоторых плодовитых журналистов. Свобода — это очень широкое понятие. «Дельта-3 громовержцу». «На связи, Дельта-3. Квадрат 3-14, три неопознанных судна, одно — явно военный корабль, два — обычные транспортники. Флагов не вижу, опознаватели выключены. Судя по всему, происходит бункеровка». «Громовержец понял вас. Ничего не предпринимать, подсветите цель». «Дельта-3 понял вас, выполняю». Где-то в 40 километрах от места событий дрогнули, проворачиваясь, ракетные установки. Координаты цели были получены, в головке самонаведения внесены соответствующие данные. 3, 2, 1, 0, пуск! И рванулись в небо огненные хвосты. Удар был комбинированным. В первом залпе стартовали ракеты-торпеды «Асрок», а уже во втором, с небольшим интервалом, обычные ракеты класса «Корабль-корабль». Военные моряки тоже кое-чему научились за последнее время. Достигнув заданного рубежа, ракеты-торпеды приводнились и дальше двинулись уже в подводном положении. Локаторы военного корабля засекли ракеты достаточно далеко, чтобы успеть привести судно в боевую готовность. Все погрузочно-разгрузочные работы были прекращены, и генераторы защитного поля тотчас же врубили на максимум. А больше ничего сделать не успели. Сразу 3 торпеды поразили противника ниже ватерлинии. Еще одна ударила в корму транспортного корабля, и тот сразу же осел в воде, вдобавок ко всему потеряв еще и ход. И тут с неба обрушились ракеты. Защитное поле уже было отключено, и они ударили сразу по всем. «Дельта-3 громовержцу». «На связи, Дельта-3». «Подтверждаю попадание 3 торпед по военному кораблю. Сильно поврежден, имеет крен на правый борт. Торпедирован также и один транспортный корабль. Тонет. Отмечаю попадание ракет по всем 3 целям. Второй транспортник горит. Вижу спускаемые на воду шлюпки». «Громовержец, подсветку целей продолжать. Будет нанесен повторный удар, после чего приказываю атаковать уцелевших бортовым вооружением». «Дельта-3, шлюпки тоже?» «Громовержец, вам понятен приказ? Все цели без исключения. О выполнении доложить». Пилот пожал плечами и откинул вверх красные флажки предохранителей. Кто бы там сейчас внизу ни был, эти парни явно знали, на что подписывались. Пусть Всевышний будет к вам милосердным. Но такое странное положение вещей не могло долго сохраняться. Ни мира, ни войны, а боевые действия неведомо с кем идут. Есть потери с обеих сторон. Немалые, кстати говоря. Списать все на проклятых террористов, конечно, заманчиво, но чем-чем, а постройкой боевых кораблей они раньше не занимались. Да и сейчас в их среде незаметно подобных настроений. Кто-то должен был назвать кошку кошкой. И сделал это по своему обыкновению бестактный представитель России при ООН. Нет, так-то он был вполне себе обходительным и вежливым джентльменом до тех пор, пока это не касалось его прямых служебных обязанностей. И тогда он становился совершенно невыносимым собеседником. Ну, в самом же деле, есть ведь какие-то неписанные правила. Увы. В некоторых случаях они от чего-то не срабатывали. «Леди и джентльмены», — начал он очередное выступление, «несомненно, многие из вас уже не раз задавали себе вопрос, с кем воюют ваши военные моряки. Кто обстреливает ваши порты и военно-морские базы, да и само здание ООН?» Кое-кто мысленно схватился за сердце. Ну, не прямо же так. Что произойдет на бирже? Только-только все стало устаканиваться. Вы, разумеется, помните прискорбный случай нападения неопознанного военного корабля на Севастополь. Этот корабль, впрочем, не только там успел пострелять. Представитель Турции, сжав губы, горестно покивал. Еще бы. Да и полученные им только сегодня инструкции недвусмысленно предписывали вести себя подобающим образом. Турция, прикинув все последствия, решила не выступать союзником черных кораблей. Подробнее в книге «Сталь над волнами». А вот его коллега из Грузии сделал вид, что к нему это вообще никак не относится. Какой там еще корабль? Когда это вообще было-то? Помните, тогда нам удалось потопить этот корабль и впоследствии поднять его останки. то, что удалось выяснить, повергло в шок не только нас. И сразу же зазвенели некоторые телефоны. Вне всякой очереди, немедленно, самым срочным образом. Не скрою, мы советовались со многими главами государств и даже предприняли некоторые совместные действия с целью выяснения истинного положения дел. Были тщательно исследованы все возможные гипотезы и отброшены, за исключением одной. Представитель РФ выдержал паузу и обвел глазами притихший зал. На Землю совершено вторжение враждебных сил. Враждебных не какой-то одной стране. Всем нам. Они не делают различия в цвете кожи, национальности или государственной принадлежности. Топят всех. Вам будут розданы материалы, в которых приведен тщательный анализ всех имевших место случаев нападения. Это не только наши данные. Мы предоставим вам выводы ряда военных специалистов ведущих стран. Положение крайне серьезное. Враг уже у ворот. Мир когда-то объединился против Гитлера, но эта угроза намного страшнее. И мы должны встретить ее во всеоружии. Не дайте застать себя врасплох. Какой бизнес поломал? Никто не произнес, разумеется, этого вслух, но подобные мысли, казалось, просто витали в воздухе.